Я только помню свое совершенно немыслимое, бешеное, накаленное южным солнцем желание и такое же совершенно немыслимое и бешеное ее сопротивление. Каждый вечер в 11, то есть через час после лагерного отбоя, она приходила ко мне в комнату, позволяла себя раздеть, уложить в постель, целовать и терзать, и сама, задыхаясь от собственного желания, накаленного за день тем же южным солнцем, целовала в засос и меня, и все, что было во мне мужского, но дальше этого двинуться не позволяла. И не то, чтобы это было чисто физическое сопротивление девственницы, которое я по своей горячности преодолел бы, наверное, первую же ночь. Нет, она попросила меня не делать этого. И каждый раз, когда я, забывшись или увлекшись, приближался к слабой Господом Богом созданной препоне, слезы проступали на ее прекрасных глазах, и она шептала: «Но ты же обещал! Пожалуйста, не делай этого!» И я этого не делал. Я делал все остальное, но только не это. Как известно, великого Рафаэля свела в могилу сексуальная ненасытность его любовницы, той самой Сикстинской Мадонны и дочери деревенского пастуха, которую он преподнес и оставил миру как высший символ женской чистоты и невинности. И, наверное, ваш покорный слуга ушел бы той же дорогой, поскольку неутоленная чувственность моей краснодарской Мадонны каждую ночь требовала все больших и больших подвигов и изысков на ниве упоений в бою у самой бездны на краю. Но тут протрубил труба искусства, режиссер Роговой затребовал меня в Краснодар и даже прислал за мной машину, чтобы я уже не мог, как накануне, сослаться на отсутствие автобусов и прочие глупости. И я уехал в Краснодар на съемки, оттуда в Москву, писать режиссерский сценарий моей следующей картины «Ошибки юности», а потом сценарий «Девчонки» для Рогового. И жизнь опять закрутилась стремительной кинокаруселью. Но по ночам, как недописанная фраза, почти регулярно всплывала в моих снах недолюбленная Валя Кулагина с ее холодными темными глазами и жарким ночным темпераментом. И тогда с ломотой в костях я просыпался и пылко обдумывал какие-то невероятные планы стремительного фиктивного брака с целью получения московской прописки, чтобы затем столь же стремительно развестись, купить кооператив и привезти в Москву Валю, переведя ее из Краснодарского мединститута в московский. Выстроив такую простую цепочку, я успокоенно засыпал, чтобы, проснувшись утром, глянуть в лицо реальности. Какой к черту фиктивный брак? С кем? О каком стремительном разводе может идти речь, если эффективность московского брака моего друга Яши полгода проверял участковый, до тех пор, пока Яша, плюнув на все, не эмигрировал из СССР в Соединенные Штаты Америки. Будничная, но сермяжная правда советской жизни не давала мне, почти 40-летнему мужчине, уже известному, черт возьми, сценаристу, автору нескольких фильмов, члену Союза журналистов и Союза кинематографистов, никакой легальной, даже нелегальной возможности вытащить из провинции любимую девушку и жениться на ней в Москве. Сейчас, глядя на эту ситуацию из Америки, я думаю, неужели такое возможно? Неужели и вправду не было никаких путей? Или я задним числом просто оправдываю свою ветреность, свое неумение жить и бороться за свою судьбу? Но чем глубже я вгоняю себя с сегодняшнего, в те 70-е годы, тем яснее я вижу —